Четвертая дорожка второй кассеты. «Вот что!» — с интересом говорит Такахаси. «Так ты еще и в вузе отличница!» «Да нет же!» — улыбается Мари. «Подала заявление на всякий случай. Вообще не надеялась. А меня вдруг выбрали. Обычно считается, что первокурсникам такие стажировки не по зубам, но в этом году не совсем обычная программа». «Ну здорово! Поздравляю!» «Ну и вот. До отъезда уже совсем немного осталось. Скорее всего, я буду страшно занята в последние дни. Чемоданы, документы». «Да, конечно». «Что, конечно?» «Конечно, ты будешь страшно занята в последние дни. Чемоданами и документами. Поэтому встретиться не сможешь». «Конечно, я все понимаю. Ну ладно, не страшно. Подождем, когда ты вернешься». «Но я вернусь только через полгода». «Ничего, я терпеливый. А время убиваю просто мастерски. Можешь дать мне тамошний адрес? Я тебе письмо напишу». «Могу, конечно». «А если напишу, ты ответишь?» «Угу», кивает Мари. «Ну вот, а весной ты вернешься, и я выманю тебя на свидание. В зоопарк или в ботанический сад, или в океанариум. А потом мы с тобой пойдем есть абсолютно политкорректный и обалденно вкусный омлет». Мари еще раз смотрит парню в глаза, словно хочет еще раз в чем-то убедиться. «А откуда у тебя вдруг проснулся ко мне интерес?» «Откуда?» «На это я ответить прямо сейчас не могу. Но чуть позже, когда мы с тобой уже встретимся несколько раз и заиграет Фрэнсис Лэй, я обязательно отвечу, откуда у меня возник к тебе интерес. Очень подробно объясню все конкретные причины одну за другой. Надеюсь, вокруг будет много снега». У входа в метро Мари достает из кармана маленький красный блокнот, записывает пекинский адрес, вырывает страничку и вручает Такахаси. Тот аккуратно складывает листок пополам и прячет в кармашек бумажника. «Спасибо. Письмо будет очень длинным», — предупреждает он. Остановившись у билетного автомата, Мари о чем-то задумывается. И явно колеблется, стоит ли говорить. «Насчет Эри», — наконец решается она. «Я вспомнила. Очень долго не могла вспомнить, но ты позвонил, а я потом сидела в номере в кресле. И вдруг вспомнила, совершенно отчетливо. Можно я здесь расскажу?» «Да, конечно». «Пока вспоминается, надо обязательно кому-нибудь рассказать», — поясняет Мари. «Иначе все детали размоются и исчезнут». Такахаси с абсолютно серьезным лицом оттопыривает пальцами уши. Дескать, я весь внимание. «Однажды, когда я была совсем маленькой, еще в садик ходила, мы с Эри застряли в лифте нашего дома. Наверное, случилось землетрясение. Кабину сильно тряхнуло, и лифт застрял между этажами. И тут же погас свет. Темно, хоть глаз выколи. Собственных рук не разглядеть. В лифте ехали только мы двое, больше никого. Я от ужаса просто окаменела, мизинцем пошевелить не могу. Дышу с трудом, и голос куда-то пропал. Эри меня зовет, а я ответить не в состоянии. В голове все онемело, ничего не соображаю, и даже голос Эри слабо-слабо доносится, как из щели в стене». Мари закрывает глаза, вспоминая ту ужасную темноту. «Сколько это продолжалось, я не помню», — продолжает она. «По-моему, ужас, как долго. Хотя, может, мне так показалось. Может, 5 минут, может, 20. Дело не в долготе, а в том, что за это время происходило. Там, в абсолютной темноте, Эри прижала меня к себе. Но не так, как люди обычно обнимаются, а очень крепко. Так, чтобы мы с нею стали одним существом, и не отпускала меня ни на секунду, как будто знала, стоит ей разжать руки, мы больше никогда на этом свете не встретимся». Прислонившись к автомату, Такахаси молча ждет продолжения. Мари вынимает из кармана правую руку, задумчиво разглядывает ладонь и, наконец, поднимает голову. Конечно, ей тоже было страшно до невозможности, и колотило ее, наверное, не меньше моего, и хотелось кричать или реветь во весь голос. «Да что там говорить, сопливая второклашка. Но Эри держалась абсолютно спокойно. Сейчас, мне кажется, именно тогда, в том лифте, она и решила стать сильной, ради младшей сестренки, которую должна была защитить. И зашептала мне громко-громко в самое ухо: «Не бойся, это не страшно, я с тобой, кто-нибудь скоро придет и нас вытащит». Ну и все в таком духе. Очень уверенным голосом, прямо как взрослая. И даже песню мне пела. Уже не помню, что за песня была. Я даже хотела ей подпевать, но так и не смогла. Голос пропал совсем. А она все пела. Одна. Для меня. И тогда я почувствовала, что могу доверить ей свою жизнь. В этой кромешной мгле нас вдруг больше ничего не разделяло. Все стало единым. По-моему, даже сердца забились в унисон. А потом вдруг зажегся свет, кабину снова тряхнуло, и мы поехали дальше, как ни в чем не бывало. Мари делает паузу, напрягает память, подыскивает слова. Но это случилось, наверное, в первый и последний раз. Как бы сказать, наверное, в те минуты мы и были с нею близки, как никогда, ни до, ни после. Когда наши сердца бились вместе, и между нами ничего не было, вообще никаких преград. А потом мы с ней стали отдаляться друг от друга, и очень скоро начали жить каждая в своем мире. И то, что соединило нас тогда в лифте, больше ни разу не появилось. Я не знаю, что здесь не так и в чем здесь проблема, только вернуться туда мы уже не смогли. Такахаси берет ее за руку. Мари слегка удивляется, но не возражает. Очень долго и нежно он держит в руках ее ладонь, маленькую и мягкую. «Если честно, я не очень хочу уезжать», — вдруг признается Мари. «В Китай?» «Ну да». «Почему?» «Страшно». «Конечно, страшно, а как же? Ехать бог знает куда за 3-9 земель». «Ага». «Но у тебя все будет замечательно, и все получится. А я тебя здесь буду ждать». Мари кивает. «Ты очень красивая. Знаешь об этом?» Она поднимает голову и смотрит ему в глаза. Отнимает руку и прячет в карман джемпера. И глядит себе под ноги. Проверяет, не запачканы ли ее желтые кроссовки. «Спасибо. Но сейчас я хочу домой». «Я тебе напишу», — говорит Такахаси. «Письмо в свитке. Огромная, как древняя повесть». «Угу», — отвечает Мари. Миновав турникет, она выходит на перрон и скрывается в вагоне скорого. Сноска. В токийском метро используется несколько видов поездов. Обычные останавливаются на каждой станции. Скорые и экспрессы только на крупных. Такахаси провожает ее взглядом. Звучит свисток отправления, двери закрываются, электричка трогается с места. Когда состав исчезает, Такахаси поднимает с пола футляр, вешает на плечо и, насвистывая какую-то мелодию, бредет по переходу на железнодорожную станцию. Народу вокруг с каждой минутой все прибывает. Глава 18. Комната Эри Асаи. За окном светлеет. Эри лежит в постели. В ее облике ничего не изменилось. Глубокий сон по-прежнему окутывает ее невидимым покрывалом. Входит Мари. Осторожно, чтобы не услыхали домашние, открывает дверь, проскальзывает внутрь, затворяет за собой. Чуть заметно ежится от внезапной тишины и прохлады. И, застыв у двери, оглядывается вокруг, словно проверяет, та ли эта комната, что и прежде. Тщательно изучает, ничего ли не изменилось, не шевелятся ли по углам непонятные тени. Затем подходит к кровати и смотрит на сестру. Протягивает руку, легонько касается ее лба, чуть слышно зовет по имени. Никакой реакции, как и всегда. Мари подкатывает от стола к постели кресло, садится в него. И, склонившись над Эри, смотрит на нее в упор, словно пытается разглядеть некий тайный знак. Между их лицами несколько сантиметров. Проходит 5 минут. Мари встает с кресла, снимает кепку Red Sox, поправляет непослушные волосы. расстегивает ремешок часов, кладет их на стол, стягивает джемпер, футболку, снимает фланелевую рубашку и джинсы и, оставшись в одной белой майке, забирается к сестре под одеяло. Несколько секунд Мари лежит неподвижно, привыкая к постели. Затем, вытащив из-под одеяла тонкую руку, обнимает сестру за талию. Легонько прижимается щекой к ее груди и долго лежит так, не шевелясь. Закрыв глаза, прислушивается к каждому удару сердца Эри. Из-под мирно сомкнутых век вдруг выкатывается слезинка, потом еще одна. Очень легко и спокойно слезы сбегают по щекам Мари и капают Эри на пижаму, одна за другой. Мари садится на постели и кончиками пальцев стирает слезы со щек. Кажется, будто ей нестерпимо стыдно, хоть мы и не знаем за что. Словно она сотворила что-то ужасное, чего теперь не исправить. И осознание этого разъедает душу, как щелочь. Слезы капают на ее белую майку, теплые, точно кровь. Мари ловит их ладонью. Каждая упавшая слезинка еще несколько секунд живет теплом ее тела. Мари удивлена. Ей кажется, будто она только что была не здесь, а совсем в другом месте. И не одна, а с сестрой. На всякий случай Мари еще раз оглядывается. Переводит взгляд на сестру. Во сне Эри потрясающе красива, хоть укладывай в стеклянный саркофаг и сохраняй для вечности. Абсолютная красота без единого проблеска мысли. Сознание Эри скрыто от наших глаз. Словно подводное морское течение, лавирует оно где-то в бездне, там, где его не разглядеть никому. Но, возможно, Мари расслышит его потаенный пульс. Она обращается вслух. «Это где-то совсем недалеко», — вдруг понимает она. «И где-нибудь обязательно пересекается с моим течением. Я чувствую это. Совершенно отчетливо. Мы же все-таки сестры». Наклонившись к сестре, она губами касается ее губ. Чуть-чуть. Очень мягко, совсем ненадолго. И, отпрянув, снова смотрит на Эри сверху. И уже через пару секунд целует еще раз, чуть дольше, чуть мягче. Ей вдруг кажется, что она ласкает саму себя. Мари и Эри. Отличаются только первые буквы. Мари улыбается. Ложится, прижимается к Эри всем телом и с облегчением закрывает глаза, решив отдать все свое тепло за ее пробуждение. «Вернись, Эри, пожалуйста», шепчет она сестре на ухо и, наконец, расслабляет каждую мышцу усталого тела. Сон накрывает ее огромной мягкой волной, и слезы унимаются сами. За окном все светлее. Жизнерадостный лучик пробирается в щель жалюзи. Старое время сдается, отступают туда, откуда не возвращаются. Многие люди по привычке еще говорят вчерашними словами, но смысл этих слов меняется в лучах нового солнца, требуя новых определений. И пусть эти новые слова проживут лишь до вечера, без них нам не сдвинуться во времени и не сделать ни шагу вперед. Телеэкран в углу на секунду вспыхивает. В недрах кинескопа что-то мелькает. Так, словно кто-то пытается выйти на связь. Затаив дыхание, мы ждем, что дальше. Но уже в следующее мгновение все исчезает. В кинескопе мертвая пустота без объема и цвета. Наверное, то был всего лишь обман зрения. Просто свет из окна отразился в стекле экрана. Вокруг по-прежнему тишина. Но уже не такая тяжелая и густая. За окном слышно пение птиц. Если прислушаться еще внимательнее, можно различить, как шуршат по асфальту велосипеды, негромко болтают люди, а по радио передают прогноз погоды, и даже, как из тостера, выскакивает поджаренный хлеб. Обычное утро совершенно за даром вымывает из уголков мира остатки ночной темноты. Две юные сестры крепко спят, прижимаясь друг к дружке в одной постели. И кроме нас, об этом не знает никто на свете.